серая лиса. Песцы пересекли поле и попали на проселочную дорогу. Снег смешался здесь с грязью и песком, получился желтый кисель, но дорога шла точно на север. И Наполеону нравилось, что на ней почти не остается следов. Песцы долго бежали по дороге. Вдруг где-то сзади послышался чудовищный рев. Громыхая пустыми молочными бидонами, скрипя и визжа тормозами, их догоняла грузовая машина ЗИЛ. Недопесок прыгнул в кювет, затаился, а 116-й припал к земле и накрыл голову лапами. Машина остановилась. Шофер Шамов с изумлением глядел на пушистого зверя, пышным пластом лежащего на дороге. Из кабины видно было, как шевелит ветром жемчужный мех. «Серая лиса», — подумал Шамов, — «что делать?» Он бестолково стал шарить под сиденьями в поисках чего-нибудь, чем можно было бы подшибить зверя. Рука нащупала гаечный ключ. Он вытащил его из-под сиденья, высунул из кабины и швырнул изо всех сил, но слишком много надежды вложил он в свой бросок. Гаечный ключ раскорякой запрыгал по дороге. «Перелет», — огорченно подумал Шамов. Больше гаечных ключей у него не было. Была отвертка, но для охоты на лису она не годилась. Пошарив под сиденьем, он вытащил огромную стальную рукоятку, которой заводит грузовик, и мощно метнул ее в серую лису. Заводила до лисы не долетела. Волнуясь, он скинул телогрейку и вылез из кабины. Развернул телогрейку, как огромное промасленное крыло, и стал подкрадываться к 116-му. Сердце у шофера билось отчаянно, боясь упустить такую редкую добычу. Но еще отчаяннее стучало сердце 116-го. Оно стрекотало, как кузнечик. Не доходя двух шагов, Шамов прыгнул и накрыл песца телогрейкой, прижал коленом к земле. 116-й не дергался и не кусался. Он потрясенно смотрел на шофера Шамова и не мог понять, что же это такое. «Серую лису поймал! Серую лису поймал!» — закричал Шамов. Уши его пылали от радости. Шапка подскакивала на голове. Он скинул брючный ремень, связал 116-го и вдруг подумал. «Да это ведь не лиса. Это, наверное, со зверофермы зверь». Тут в голове Шамова началась сложная работа. Что делать? Затаить ли добычу или вести на звероферму как государственную собственность? «Затаю? Найдут?» — огорченно думал Шамов. Зря дьявол ключами кидался. Лениво нажал он на педаль, поворотил грузовик к звероферме. «Эй, тетка!» — крикнул он сторожихе у ворот. «Где у вас начальник? Я тут какого-то зверя поймал. Не вашего ли выводка?» Сторожиха глянула в кабину, ахнула, засвистела в милицейский свисток, и тут же началась вокруг Шамова кутерьма. Прибежал Некрасов, прибежал бригадир Филин. Они хлопали Шамову по плечу, тащили его в кабинет, расспрашивали, где и как, и не видал ли он Наполеона III. Потом выдали ему премию — 20 рублей. Премия Шамова ошеломила. Он долго мял ее в руках и повторял однообразно: «Ну, как раз к праздникам». Да, повезло шоферу Шамову. Не искал он в жизни никаких чудес, сроду не гонялся за синей птицей, и вдруг серую лису поймал. С тех пор шофер Шамов, катаясь по дорогам, всегда зорко глядел по сторонам и нарочно имел в запасе несколько гаечных ключей. Но больше никогда в жизни серая лиса ему не попадалась.